посетивший дом Достоевского в Старой Руси в 1895 году, отмечал: в комнате почти все стены увешаны портретами Федора Михайловича. Перед вами Достоевский в разные периоды его жизни. Тут же стоит стол, за которым работал покойный писатель, и его кресло. Стремясь сохранить этот дом для потомков, Анна Григорьевна в конце XIX века, не трогая прежней планировки, укрепляет и обновляет его, как бы предвидя, что настанет время, и этот дом станет настоящим музеем. В своем духовном завещании, составленном в 1886 году, Анна Григорьевна специально оговаривает: принадлежащий мне дом в городе Старой Руси, Новгородской губернии, по реке Перерытице, завещаю сыну моему, Федору Достоевскому, но с тем, чтобы он никогда его не продавал, а в случае невозможности его поддерживать, пожертвовал его для устройства в нем приюта, богадельни или какого-либо благотворительного учреждения. В старорусской школе имени Федора Достоевского Анна Григорьевна завещает 8000 рублей, а детям своим Любе и Феде литературные права на сочинение их отца. Незадолго до смерти она говорила врачу Ковригиной: «С чувством надо бережно обращаться, чтобы оно не разбилось. Нет в жизни ничего более ценного, как любовь. Больше прощать следует, вину в себе искать и шероховатости в другом сглаживать. Раз навсегда и бесповоротно выбрать себе Бога и служить Ему на протяжении всей жизни. Я отдала себя Федору Михайловичу, когда мне было 18 лет. Теперь мне за 70, а все еще только Ему принадлежу каждой мыслью, каждым поступком. Памяти Его принадлежу, Его работе, Его детям, Его внукам. И все, что хоть отчасти Его, мое целиком. И нет, и не было для меня ничего вне этого служения». С той поры, как 4 октября 1866 года Неточка Сниткина пришла в дом купца Лонкина, не было ни одного дня в ее жизни, чтобы она не служила во славу Достоевского. Анна Григорьевна действительно принадлежала Достоевскому каждой мыслью, каждым поступком. И служение ему имело самые разнообразные формы, и стремление дать детям бедных родителей образование, и посылка бесплатно произведений Достоевского в самые разные библиотеки России, и благотворительная помощь, пожертвования на открытие народных библиотек читали. 11 мая 1881 года она писала председателю Комитета литературного фонда Виктору Павловичу Гаевскому: «Не знаю, как благодарить вас за ваше внимание. Я слишком понимаю, что успешным окончанием дела я всецело обязана вам. Без вас дело отложилось бы в долгий ящик, и девочка по бедности своих родных, а, пожалуй, и по их некоторой беспечности, осталась бы без образования. Комитет сделал истинно доброе дело и достойно почтил память Федора Михайловича. Я до нельзя довольна и рада. Но главное, всегда и везде, в любое время, неуемный интерес ко всему, что имеет отношение к писателю. Своих родных, друзей и знакомых она просит присылать ей все попадающиеся им заметки и статьи о Достоевском на русском языке, а тех, кто едет за границу, на иностранных языках. Уже в начале 1880-х годов Анна Григорьевна твердо решила открыть когда-нибудь в Петербурге и в Москве музей Достоевского и составить указатель его сочинений и литературы о нем, начиная с появления в 1846 году в печати самого первого произведения «Бедные люди». Это казалось ей всегда знаменательным, ведь она сама родилась в 1846 году. С неустанным рвением и с подлинной заботой, как о величайшем культурном достоянии, следит Анна Григорьевна за сохранением всего, что связано с именем Достоевского. Поэтому, решив укрепить и обновить старорусский дом, она пишет в 1897 году дочери в Старую Русу: «Обрати внимание на следующую мою просьбу. Внизу, в первой комнате, был старый чемодан, и в нем хранились пачки с письмами мамы и Ивана Григорьевича, брата. Ввиду разрушения следовало бы привезти их обратно. Кстати, к как вы решили насчет портретов папиных? Если вещи будут перенесены в школу, то следовало бы купить сундук и уложить портреты и все мелкие вещи.